Лозина. На святой пошел мужик посмотреть, оттаяла ли земля. Он вышел на огород и колом ощупал землю. Земля раскисла. Мужик пошел в лес, в лесу на лозине уже надулись почки. Мужик и подумал: «Дай обсажу огород лозиной, вырастет, защита будет». Взял топор, нарубил десяток лозинок, затесал с толстых концом кольями и воткнул в землю. Все лозинки выпустили побеги вверху с листьями и внизу под землей выпустили такие же побеги за место кореньев. И одни зацепились за землю и принялись, а другие неловко зацепились за землю кореньями, замерзли и повалились. К осени мужик порадовался на свои лозины. 6 штук принялись. На другую весну овцы обгрызли 4 лозины, а 2 только остались. На другую весну и эти обгрызли овцы. 1 совсем пропала, а 2 справилась, стала окореняться и разрослась деревом. По веснам пчелы гудьмя гудели на лозине. В раёщину часто на лозину сажались раи, и мужики огребали их. Бабы и мужики часто завтракали и спали под лозиной. А ребята лазили на нее и выламывали из нее прутья. Мужик, тот, что посадил лозину, давно уже умер, а она все росла. Старший сын 2 раза срубал с нее сучья и топил ими. Лозина все росла. Обрубят ее кругом, сделают шишку, а она на весну выпустит опять сучья, хоть и тоньше, но вдвое больше прежних, как вихор уже ребенка. И старший сын перестал хозяйничать, и деревню селили, а лозина все росла на чистом поле. Чужие мужики ездили, рубили ее, она все росла. Грозой ударила в лозину. Она справилась с боковыми сучьями и все росла и цвела. Один мужик хотел срубить ее на колоду, да бросил. Она была дюже гнила. Лозина свалилась на бок и держалась только одним боком, а все росла. И все каждый год прилетали пчелы обдирать с ее цветов поноску. Собрались раз ребята рано весной стеречь лошадей под лозину. Показалось им холодно. Они стали разводить огонь, набрали жневья, хворосту. Один влез на лозину, с нее же наломал сучьев. Склали они все в дупло лозины и зажгли. Зашипела лозина, закипел в ней сок, пошел дым и стал перебегать огонь. Все нутро ее почернело. Сморщились молодые побеги, цветы завяли. Ребята угнали домой лошадей. Обгорелая лозина осталась одна в поле. Прилетел черный ворон, сел на нее и закричал: «Что, издохла старая кочерга? Давно пора было!»